Хо-о, гарантии, говоришь, гарантии и правда у меня нету, вот только мой муспель прекрасно знает, что будет в противном случае, так что если он не преуспеет в возвращении кое-чего крайне важного и ценного для меня, то он просто передаст мне то, что увел у тебя прямо из-под носа, безумный титан. Камень бесконечности, тут же понял, о чем речь Танос. Именно, дорогуша, так что сейчас ты умрешь, произнесла Хила, вновь вставая со своего трона и начиная спускаться по ступенькам. Последние слова будут: мне безмерно жаль, что у меня не вышло спасти этот мир и хотя бы немного отсрочить его неминуемую гибель. Честно и более чем искренне сказал Танос, с болью на лице. О, не волнуйся, здоровяк. Когда я вновь выйду в мир живых, освежую своего отца и подчиню себе вселенную, то обязательно позабочусь еще и о том, чтобы жизнь в моем царстве сама себя не изжила, мне же ей еще править, сообщила Хила, усмехнувшись и проведя ладонью по щеке гиганта. Госпожа, вы же не забыли обо мне, послышалось осторожно и со стороны от Небулы. Не забыла, девочка, ведь я как никто другой знаю и понимаю, каково это, желать смерти своему отцу, сообщила Хила. Так что я уступлю тебе право забрать его голову, после чего мы обсудим, как уже ты сможешь побыть мне полезной. Разумеется, госпожа, заверила киборг, спеша подойти и не спугнуть свою удачу. Прошу, дорогуша, наслаждайся, сказала Хила, улыбнувшись и протянув Небуле появившийся в ее ладони обсидиановый топор. Благодарю. Искренне поблагодарила Небула и повернулась к своему приемному отцу, вспоминая все то, за что она желает его смерти. Небула, скажи Гамаре Чите. Договорить Танос не успел, потому что стоило его не самой любимой дочери в очередной раз услышать из его уст имя его любимицы, как она тут же поспешила взмахнуть топором. Голова Титана покатилась по полу, в то время как стоящая рядом владычица Хильхейма не дала ее царству привязать к себе новую душу, отпустив ее в руки самой смерти. «Я все же добыла твою голову, отец», — сообщила Небула, — «и с радостью покажу этот момент сестре». Так пал безумный титан Танос, и так в этом мире вновь очень многое и многое изменилось, под безумный смех местного творца. Хо-о, как интересно, смех, который впервые услышала в своей жизни одна богиня смерти. Глава 16. Вам же уже, наверное, немного поднадоело раз за разом видеть тут умные или не очень изречения такой замечательной и во всех смыслах прекрасной меня, да, тогда вот вам изречение кое-кого другого для разнообразия. Сера, судьба не ждет никого, даже того, кто поставит вселенную на колени, Сера, или спасет, Танос, безликий. Пока мы ожидали явления Хилы, стараясь как можно быстрее свалить из пространства Читаури по одному из заранее продуманных маршрутов, мы совсем не прохлаждались. Какие-то занятия нашлись для всех. Тот же Квиллу пилотировал корвет, Ази сидела за системами наблюдения, как и Чода с Гамарой не спешили покидать свои боевые посты на случай возможных проблем, в то время как Ракета занялся оперативным ремонтом нашего немного потрепанного судна, поначалу привлеча к этому важному делу почти всех остальных, чтобы, не дай мать, у нас вдруг не отказали или не начали сбоить системы маскировки. Да и не только они, ведь во время загонной охоты на наш космический транспорт, последним была полностью потеряна пара турелей, а четыре других сильно повреждены, как и одна из двух пусковых установок ракет, вдобавок к чему были задеты маневровые двигатели в правой части корабля, ну и так, еще кое-что по мелочи, и не все это можно было починить изнутри. Так еще и с этим самым изнутри имелись нюансы, в связи с чем той же лужице под руководством енота пришлось немножечко поползать аж внутри стен с рядом инструментов, чтобы что-то там быстренько отладить и починить. И это стало для моей ученицы тем еще приключением, с которым она не без проблем, но справилась. Она у меня вообще умница. Я вот тоже в этом всем поучаствовал, вначале на пару со Снежкой поработав глазами для ракеты, а затем открыв небольшой портал над правым крылом и создав там кислородный купол, чтобы вышло по-быстрому заменить какую-то технохрень, из-за которой несколько квадратных метров обшивки периодически становилось видно в ряде спектров. Там этой самой обшивки, а точнее, ее первого слоя, собственно, не имелось и было повреждено что-то под ней, что мы и исправили. Так что заняться нам реально было чем, помимо призыва Брюны выслушивания от нее короткого извещения о том, что ее госпожа уже поставила одного фиолетового наглеца на колени, изволив с ним беседы разводить, так что, ждите. И, как можно догадаться, параллельно с этим всем накал страстей, как и общая нервозность понизились, стали вестись обсуждения произошедшего разного толка, а под конец так и вообще началось очередное выступление Серы, которая провозгласила, что хочет нас впечатлить своей новой пока еще не совсем законченной балладой, повествующей о наших сегодняшних великих свершениях. Так что извечное музыкальное сопровождение Квилла было временно выключено, а в механических руках нашего смуглого барда появилась магическая лютня, после чего под ее чарующую трель из уст Серы полились не менее чарующие слова. Прим, если автор когда-нибудь все же сможет написать нормально хотя бы первые строчки некой героической баллады, то он их обязательно сюда добавит, муза. Извините, я не смом фмфмфмм. И по очередной шутке мироздания именно этот момент выбрал Хила, чтобы наконец-то воспользоваться артефактом для частичной одержимости, парная часть которого нынче была внутри нового шейного украшения Лех. Да, у нашей некромантки теперь тоже появился модный чокер, темно-зеленый и украшенный замысловатой золотистой вязью рун, а также со специальной выемкой спереди для небольшого шарика артефакта. А еще ее высочество не стало сходу афишировать свое появление, для начала явно решив оценивать свое вместилище, а потом еще и, по всей видимости, изволив мысленно пообщаться с оным. После чего Лех, с крайне и крайне нетипичным для нее выражением лица, очень и очень довольным таким, устроилась поудобнее на месте капитана, закинула ножку на ногу, приказала мне жестом молчать и, начав поглаживать одного настороженного пузана у себя на коленях, стала с явным любопытством слушать набирающую обороты геройскую балладу Серы, заодно решив продегустировать, а затем и доесть небольшой тазик с мороженым Лех, который та только-только начала поглощать перед вселением своей создательницы. Хо-о, да сегодня день открытий, протянула Лех, начав сдержанно хлопать, после как музыка стихла. Никогда бы не подумала, что услышу из уст ангела пение, отличное от их дурацких гимнов. Так еще и на удивление годное пение, да и сама баллада неплоха, хоть и явно не закончена, а также требует шлифовки. Хаем, а ты точно ангел, девочка, хоть и бескрылый, но более чем чистокровный, госпожа королева регент Хильхейма, заверила Сера, развеяв лютню и неглубоко поклонившись, как бы принимая похвалу, ну и заодно своими словами более чем доходчиво донося до всех, кто еще не заметил, что нас наконец-то соизволила посетить сама богиня смерти Хила. И до Дракси это все равно дошло с опозданием, но благо рядом с ней имелась та, кто смогла все пояснить коротким, но емким «я есть Брута», из-за чего ваша бывшая левая рука и столь же бывшая служанка, тем временем продолжила Сера, более чем специально делая акценты на словах «бывшая», называет что меня, что мою рыжую радость, родную вам по крови, неправильными ангелами. И, пожалуй, это и правда так, ведь я вот тоже не в восторге от наших гимнов, терпеть их не могу, закончила она чуть ли не криком души. Хо-о, и правда необычно, как и все, что с тобой связано, мой хитрый муспель, сообщила Лех, переводя взгляд с Серы на меня, после чего она посмотрела мне за спину, и видимо, прежде чем мы начнем нашу с тобой занимательную беседу, мне стоит выслушать свою младшую сестру, или ты просто так сверлишь меня взглядом, Алдрифа. Поинтересовалась она, улыбнувшись. «Мое имя Ангела», — хмуро сообщили из-за моего правого плеча. «Как скажешь, Алдрифа», — кивнула Лех, усмехнувшись и продолжив улыбаться. «Это все, что ты мне хотела сказать. Ты забрала мою законную добычу», — сообщила Ангела. «Смерть безумного титана Таноса от моего клинка должна была стать прекрасным авансом безликому за будущие прекрасные крылья Серы, а также зачатие моего с ней совместного дитя, которая унаследовала бы от нее эти крылья», выдала она на удивление эмоционально. «Мда, ангелы, такие ангелы. Если кто не понял, у ангелы, да и у Серы так-то тоже, к слову, все это время в головах ведется некий подсчет долга между ними и мной, а также между собой, со всякими взаимозачетами и тому подобным. И как у них там при этом порядок ценности того или иного рассчитается, только они сами и понимают. Хо-о, какая интересная претензия. И общее дитя, а также крылья, так еще и наследуемые, значит», протянула Хила, а затем вновь посмотрела на меня. «Так ты и на нечто подобное способен, хитрец, крылья не проблема, даже с учетом того, о каких именно крыльях идет речь», начал я пояснять. «И о каких же?» тут же захотела уточнить Хила. Я спокойно пояснила это, как делал это множество раз до того еще в Хиле, после чего последовало очередной протяжное хо-о, а я продолжил. «С их возможным наследованием, я тоже справлюсь, Это вопрос в основном лишь времени и наличия нужных материалов, главным из которых является плоть около божественного существа, которую, если что, наша славная парочка ангелочков вызвалась достать, но это вряд ли потребуется с учетом моего договора с Афиной по поводу ее жрицы, а также хотелок кунлунцев. Что же до их совместного ребенка, то мне нужно детально изучить процесс зачатия и деторождения у ангелов или хотя бы только асов, коль вы более чем совместимы, но все же лучше и тех, так как ангела. Алдрифа, поправила меня Хила, твоя младшая сестра имеет черты обеих рас, выбрал я наиболее дипломатичный вариант, но принципиальных препятствий для подобного я тоже не вижу. Единственное что, при таком зачатии, скорее всего, родится девочка, но и только. Хуэо, но и только, значит, как интересно. Итак, вот чем ты их купил, хитрец, произнесла Хила, усмехнувшись, после чего вновь перевела взгляд на свою сестру за моей спиной, рядом с которой уже стояла Сера. Что же до твоих глупых претензий, Алдрифа, то ты же не забыла, что в вашей этой маленькой войнушке на главных ролях участвовали мои дисы. И вот каким бы чудом вы преуспели без них, безликие и Сера, что-нибудь придумали бы, заверила ангела без тени сомнений. А если даже и нет, то я бы добралась до цели как-то иначе, недаром же я первая охотница небес. Какие громкие слова, Алдрифа. Оскалилась Ляха и явно захотела что-то эдакое завернуть, но почему-то сдержалась, закрыла глаза, выдохнула, а потом вновь открыла и сообщила. Впрочем, это спор ни о чем, ведь уже случилось то, что случилось, и именно я поставила безумного титана Таноса на колени, а значит его судьба теперь именно в моих руках. Однако, если хочешь оспорить это, сестра моя, то милости прошу в мое царство, где я с радостью оценю твои силы и умения, а также начну выбивать из тебя всю эту ангельскую дурь, сообщила она, полыхнув зеленью и тьмой в глазах. Для начала я расплачусь за все с безликим, спокойно и холодно сообщила в ответ ангела. Ангелы, чуть ли не выплюнула Лях, поморщившись, и явно захотела продолжить, но вновь одернула себя. Впрочем, как знаешь, лишь отмахнулась она, после чего вновь посмотрела на меня. Ну что ж, коль с этим мы разобрались, то давай, мой хитрый муспель, удиви меня вновь, поведав, что же ты готов мне предложить за смерть своего врага, или, возможно, будет правильнее сказать, конкурента, а то я нахожу весьма странным, что до сего дня он даже и не ведал о твоем существовании, в то время как уже тебе явно были известны все его замыслы, очень и очень любопытные такие, подумать только, завладеть не одним камнем бесконечности, а сразу всеми. Сего мужа определенно недаром прозвали безумцем. Уху, конкуренты, значит. И как и думал, она там за это время успела вытрясти из Таноса, если не все, то очень и очень многое, а посему я, наверное, и правда смогу удивить ее своим ответом. Мы с ним не конкуренты, Хила. Мне камни бесконечности и даром не нужны, что по одному, что все вместе. Будь моя воля, я бы их все с превеликим удовольствием уничтожил, чтоб всякие и разные не соблазнялись их силой и возможностями, желая с их помощью сотворить всякую дичь. Так что, если хочешь, то я могу в обмен на окончательную смерть Таноса просто отдать тебе камень силы. Из тебя, как по мне, может выйти вполне хорошая его хранительница, которой он тоже не особо-то и нужен, не идеальная хранительница, конечно, но почему бы и нет, да и все лучше, чем она так как-то с Таносом умудрится договориться. Хо-о, и да, я ее точно удивил. Ты же не успела за время своей беседы с безумным титаном проникнуться его философией и великим планом? В ответ мне раздалась усмешка. У него и правда занятная философия, как идеи, как и их обоснование, сообщили мне, хитро улыбнувшись. Он тебе рассказал о своих расчетах? Задал я новый вопрос. Рассказал, кивнула Хила, продолжая улыбаться. И... поинтересовался я коротко, а то она же специально издевается. Он прав, проблема есть, сообщили мне, все так же продолжая улыбиться. Но а вот мне было совсем не до улыбок. Но учитывая то, как много в запасе еще имеется времени, я считаю, что у данной проблемы можно найти решение получше. Все же соизволили сообщить мне. Ты же это хотел услышать от меня, мой хитрый муспель, можно сказать и так. Кивнул я, в этот момент будучи мысленно не совсем здесь, потому что у меня созрел один очень интересный и крайне важный вопрос, на который я бы очень хотел получить хоть какой-то ответ. Слушай, мать моя, творец всего этого безумного сущего, а что будет, если камни соберет и использует кто-то, кто не хочет стирать половину, а то и всю жизнь во Вселенной. Вот возьмем ту же Хилу, она желает править, причем в идеале безраздельно всем и вся, а значит несложно догадаться, что она бы попыталась осуществить, неожиданно заполучив все камни в свое распоряжение. И вот что в этом случае тогда ждет меня, тоже сотрешь, хи-хи-хи, тихо захихикал хор женских голосов, хи-хи-хи, хороший вопрос, сын, хи-хи-хи, произнес один из них, хи-хи-хи, правильный, хи-хи-хи, провозгласил другой, если из-за этого тоже что-то сильно сломается, тогда сотру, а в некоторых из возможных вариантов ты бы сам захотел, чтобы я тебе стерла, но я этого не сделаю. Дал мне достаточно понятный, так еще и крайне развернутый для матери ответ третий голосок, который не смеялся от слова совсем. И то, что он был детским, веса самих слов не уменьшало никак, ведь в этот момент весь остальной хор тоже перестал смеяться, затихнув. Мне захотелось сглотнуть, и ты мне, разумеется, не скажешь, от чьей хотелки что-то может сильно сломаться, да, ага, хи-хи-хи. Заверил меня дружно хор женских голосов и вновь начал тихо хихикать. Да и о том, какие варианты мне надо избежать любой ценой, я тоже должен догадаться сам, не так ли? Хи-хи-хи, именно, хи-хи-хи, сообщили мне вновь хором, начав еще более громко и крайне довольно смеяться. Мда, ясно, понятно, и коль мы с этим разобрались, может, теперь уже сообщишь мне свое настоящее предложение, мой хитрый муспель. Тем временем произнесла Хила устами Лях, не настоящее, а альтернативное, заметил я, если не понравится, как я и сказал ранее, можешь просто забрать камень, который мне что-то теперь не очень хочется отдавать, хи-хи-хи, с чего бы это, а, хи-хи-хи, я вся во внимании, ну я и поинтересовался, как ее высочество смотрит на то, чтобы я постарался вернуть ей ее любимого питомца по кличке Фенрир, того самого, по которому она... После просмотра хатика, аж черную слезу обронила, и о текущем местоположении мертвой тушки которого у меня имелись более чем подтвержденные серые данные, вдобавок к которым от нашего великомудрого ангелочка, а также Лях прилагались общие сведения о том, что представляет собой этот монстрик. Монстрик, которого можно назвать еще одним великим творением не менее великой богини смерти, которая, что важно, создала его еще до того, как стала искусственным богом Асгардского разлива. Ага, Хила вот очень и очень не хотела, чтобы ее любимец когда-нибудь оставил ее. Песик этого вот тоже не хотел, однако был более чем смертным, так еще и не мог похвастаться продолжительностью жизни Аса. Так что как результат Пушистый стал тем еще чудовищем, которое помимо того, что было формально мертвым, большим, пушистым и крайне опасным, вплоть до возможности какого-нибудь там бога загрызть, Фенрир еще и не имел каких-либо особых проблем от своего бытия-нежития, собственно, как и Лях, но последняя никогда и не была в полном смысле живой, и это очень важный момент, как и тот, что ее Хила создала уже после своего обожествления, из-за этого часть того, что Хила использована в Лях, я, да и она сама, вот вообще не представляли, как хотя бы частично перенести на пару наших сейчас неживых товарищей, в то время как это могло бы значительно улучшить их текущее существование. И эти знания, конечно, можно как-то попробовать и у самой Хилы выменить, как и вообще попросить ее помощь с этим делом, но конкретно сейчас я торговался с ней по другому поводу, и мое предложение ее более чем заинтересовало, ведь от целого камня бесконечности, по крайней мере этого, ей сейчас реально проку никакого не будет, в отличие от пушистого приятеля под боком, и ее высочеству, разумеется, стало интересно, каким же это чудом я собираюсь ей его вернуть, ну я и ответил, и из-за этого ответа Ляха ж зависла, явно охренев, после чего ожила, подскочила со своего трона и, ткнув меня пальцем в грудь, вновь застыла, смотря снизу вверх, мда, тяжелый случай, а ведь я только и сказал, что для начала собираюсь просто взять и поговорить с Одином Всеотцом, или это ей просто непривычно на людей не свысока смотреть, а то Лях так-то даже с учетом платформы сапожек ниже меня ростом. Хи-хи-хи, ты спятил, все же нашла, что сказать, Хила, если отец узнает, что ты мне как-то помогаешь, то он, я улыбнулся, что, убьет меня, посадит в темницу клоки, сошлет к тебе в Хель, или, может, начнет мне как-то угрожать, а то и моим близким, поинтересовался я, мне вот тоже очень интересно узнать, что он сделает, особенно если рядом со мной будет стоять его потерянная дочь Алдрифа, а также, к примеру, Официальная наследница престола по имени Тир, крайне благородная особа, к слову, с которой у меня более чем неплохие отношения. А еще ей определенно будет очень интересно узнать о том, что у нее, оказывается, есть старшая сестра, которую более чем буквально предал ее отец. А еще я с Одином так-то в любом случае разговаривать собирался, правда лишь после аналогичной беседы с Я, что еще на древнюю откликается, но мои планы, видимо, придется немного пересмотреть. К тому же, зачем все отцу знать, что я могу помочь Хиле выбраться, о чем я и спросил ее саму. «Ах, ты ж Ша-Ша, хитрый плут», произнесла нынешняя королева Хиле устами прошлой, кажется, аж восхитившись. «Ну и на тот случай, если и правда что-то, как обычно, пойдет по одному месту, надо просто продумать запасной план, в идеале не один», о чем я тоже сообщил, как и том, что в крайнем случае просто вновь отправлюсь прямиком к ней в Хель с помощью дисов вместе с семечком Дри, что я уже создал, и горшком для него, который я смогу создать в том же Эсгарде. Немного адаманта для этого у меня есть, но его надо как-то обработать, а это совсем не тривиальная задача. Плюс нормальную почву еще в сам Хель было бы неплохо натаскать, но это дело несложное при наличии дисов. Собственно, на этом наши переговоры можно было назвать почти состоявшимися. Почти, так как Хила более чем ожидаемо решила потребовать под благовидным предлогом еще парочку вещей, а то я ее раз за разом обещаниями всякими и разными кормлю, в силу чего ей бы очень хотелось видеть их исполнение, вполне буквально видеть, а еще иметь возможность поучаствовать или вмешаться, если захочется. Еще в прошлую нашу встречу я сказал, что подобное тебе надо обсуждать не со мной, а с Лях, сообщил я. Вот только эти игрушки, коснулась пальчиком своего шейного украшения Лях, делаешь именно ты, мой хитрый муспель. И я смотрю, новый артефакт ты уже сделал получше, что не может не радовать. Ну а что до трусихи, то она на все согласна, резанула Хила. Зная, как ты любишь давить авторитетом, подобрал я наиболее дипломатичное слово, я бы хотел услышать, что скажет сама Лях по этому поводу. ТЦ, раздражаешь, как же с вами, мужчинами, сложно, сообщили мне, после чего выражение лица моей собеседницы мимолетно изменилось на более чем привычное для нее. Я рада, что прежде чем сказать свое последнее слово и дать согласие, вы захотели выслушать меня, господин, но не стоило. Соглашайтесь, произнесла Лях, и ее выражение лица тут же опять изменилось, как и голос изменил свои интонации с тембром. Ну что, послушал ее лепет. Доволен, довольства я не ощущал, так как планировал заниматься социализацией Хилы лишь после возвращения на Землю, но у нее самой по этому поводу явно имелось совсем иное мнение, и с ним стоило считаться. Так еще и мое возвращение домой явно вновь немного отсрочивалось, и я очень надеюсь, что лишь немного. Хи-хи-хи, сильно так на это надеюсь. Хи-хи-хи, ты сам захотел довести дело до конца, сын. Хи-хи-хи, знаю. После этого с Хилой нам было необходимо обсудить лишь еще несколько моментов, касающихся уже Небулы, которую одна богиня смерти, к пророку не ходи, захочет куда-нибудь отправить с поручением, к той же Корнилле с посланием, например, чтобы не ждать, когда же я там соизволю заняться выполнением этой ее хотелки. И если лично я против подобного ничего не имел, то вот та же Гамора за свою сестру неадекватку более чем переживала, вплоть до того, что не отказалась бы, если что, составить той компанию. Плюс синенькой нужна была новая рука, в идеале пригодная для чего-то большего, чем держать вилку и ложку. Так что и это мы обсудили, после чего Хила благополучно откланялась, не прощаясь. Ох, ну что ж, эта беседа с ней определенно прошла в разы лучше, чем предыдущая. У нее явно было просто прекраснейшее настроение. Я есть Брута. Да, Лех, ты как, в порядке? Поддержала вопрос лужица. Не стоит за меня волноваться, заверила спокойно некромантка. Это было очень непривычно и необычно, но и только. К тому же моя создательница в кои-то веки, с момента моего предательства, почти нормально поговорила со мной, а также услышала и даже воспользовалась парой моих советов. Поделилась Лях. И так вот почему Хила несколько раз себя одергивала. Бывает же. Хи-хи-хи. И что, с Таносом теперь? Получается, все. Задал не менее актуальный вопрос Ракета. Скоро узнаем, только и нашел я, что на это ответить. И мы и правда скоро узнали, ведь в ответ на отправленные через Гёндал временную руку с инструментами для ее установки, а также еще кое-чем по мелочи, ибо, к примеру, Оставленные мною в хилибе добавки для воспоминания о еде слабо подходили для питания киборгов, а точнее заправки одного конкретного биореактора. Да и нормальную связь с хилем все же можно было попробовать наладить, а то во время подготовки к покушению и всяких тестов с одиночными, а также одним массовым призывом дисов у нас это не вышло, и было не совсем понятно почему, так как связь моих связанных камней в наших продвинутых аналогах раций, может и ослабевала, но не рвалась, но я отвлекся. Так вот, через повторный призыв диски нам передали информационный чип вместе с наказом заснять лицо и реакцию Гаммера во время просмотра его содержимого, что мы и сделали, заодно дружно посмотрев, как вначале Хила медленно и методично, а также не то чтобы легко вполне буквально ставит Таноса на колени, а затем и момент его казни от первого лица. И в самом конце ответного сообщения своей сестре Гаммера стерла скупую слезу, повернулась к камере и сообщила: «Небула, честно, тебе лечиться надо, с Таносом было покончено». Мда, совсем не такой я ждал развязки, да и не только я, хм, и как бы мне это дело обыграть в завершении моей баллады, поинтересовалась, ни к кому конкретно не обращаясь, Сера, я есть Грута, предложили ей, нет, врать в ее тексте я не собираюсь, заявили в ответ, максимум приукрашивать и преувеличивать, ну или преуменьшать, а вот лично мне больше интересно, как нам использовать эту запись, чтобы получить награду за голову безумного титана, сообщил Квиллу, мя, а хороший вопрос, мря, кивнула Зи, эй, красавчик, а через этих синеньких дамочек именно что голову фиолетового злыдня передать можно? Поинтересовался у меня Ракета, а то записи и правда маловато будет, тем более что на ней еще и не мы его грохаем. Я задумался, должно получиться, ответила вместо меня Лех, ведь Хель с Дисами никогда не выпустить лишь чего-то одушевленного, а еще чего-то больше их самих по массе и энергонасыщенности, добавила Лужица, вместе с которой я и тестировал этот момент, из которого выходило что, голова должна пролезть, именно так, что и подтвердилось через еще два призывая Гёндал, моя прелесть, сообщил довольный как никогда енот, потирая лапками криоконтейнер, что был почти с него размером, мда, хи-хи-хи, меня же в этот момент больше интересовало, как мне теперь побыстрее добраться до Асгарда, в идеале все же через землю, но идеал, как известно, вещь редко достижимая, и этот раз не был исключением. Потому что кратчайший путь через червоточины от нас до Асгарда, который должен был занять от 3 до 4 дней, что, к слову, было значительно ближе и быстрее, чем до Земли, пролегал через территорию Империи Кри, на которой нас очень скоро должны будут начать сильно так не любить, когда узнают, что мы упокоили Ранан вместе со спящей, что должно будет случиться реально скоро, ведь буй с сигналом о помощи над планетой с нашими недавними пленниками должен начать работать уже через несколько часов, а корпус снова на такие сигналы обычно реагирует крайне оперативно, и я сильно сомневаюсь, что спящая была единственным агентом в стане Новы, так что успеем ли мы проскочить через территорию Кри на бывшем корвете спящей, большой вопрос, даже с учетом наличия передовых систем маскировки, разработки как раз таки Кри. Чуть дальше и дольше на день-два получался перелет до Альфхейма, но к нему нам пришлось бы добираться через уже Империю Нова, где мы на текущий момент являемся беглыми преступниками, что как бы тоже та еще проблема даже с учетом наличия у нас головы целого Таноса и доказательств убийства той же Ранан, ибо совсем не факт, что корпус Нова сходу выдаст нам всем амнистию и скажет большое спасибо, не захотев хотя бы для начала все и вся проверить или еще чего учудив. Один раз они как бы уже, и сколько это тогда займет времени, а оно нам надо, так что этот вариант получше предыдущего и значительно безопаснее, но и только. Плюс мы еще могли попросту взять и облететь проблемные пространства, на что, как можно догадаться, потребуется время, 2-3 недели в зависимости от маршрута и точки назначения, где самым лучшим выбором являлся путь как раз к Земле. Мда, долговато, я есть Грута. Кстати, да, всполошился енот, никто же не забыл на радостях от успеха нашей авантюры, что нам надо заскочить в один неприметный пояс астероидов в столь же неприметной системе и забрать там парочку грузовых контейнеров, затем сбыв их содержимое, а то лично я и Грута в это все не за бесплатно ввязывались, как некоторые, хм, и правда, что-то это как-то вылетело у меня из головы, да и не только у меня, так что мы все вновь начали думать, еще и с учетом этого момента, так еще и с учетом того, что продать награбленное было бы очень желательно не за бесценок, как и кое-чью замороженную голову пристроить так, чтобы оказаться в максимальном профите. Многовато условий для задачи выходило, и как ни странно, две умные головки в лице Серой Гаммы умудрились придумать аж целых два решения, каждое плохое по-своему, но при этом оба варианта имели и один жирный такой плюс – не только быструю продажу за нормальные деньги барыша, но еще и сокращение нашего пути к цели. Вариант Серы, как еще на рае, обзывался Сакаром, вот только в этот раз она предлагала туда полететь на корвете, а затем просто подобрать подходящий портал, причем она даже знала, какой из них может привести почти прямиком к Асгарду, но, я есть Грута, и не говори, протянула Чода, согласна, мя, кивнула Зи, а ты знаешь толк в извращениях, пернатая, мря, и я, конечно, и так уже мертвая, мря, но, вначале вы полезли самоубиваться на Ранан, потом на Таноса, а теперь хотите попробовать самоубиться еще и так, поинтересовался очумела ракета, а потом неожиданно выдал, чур тогда за штурвалом буду я, ну уж нет, если кто и проведет мой новый корвет через саму Клараку дьявола, то только я, не согласился Квиллу, нам, вообще-то, не обязательно лететь через нее, заметила сама же Сера, это просто был бы самый быстрый и в то же время опасный вариант, но думаю, нам не составит труда найти на Сакаре более подходящую червоточину, чтобы попасть максимально близко к тому же Альфхиму, Ванахиму или на худой конец к Йотунхиму. Последнему Хила даже рада будет. Для понимания, Кларакой Дьявола называлась самая огромная и самая разрушительная кротовья нора на свалке мироздания под названием Сакар. И да, если каким-то чудом пролететь через нее, то можно попасть почти прямиком к Асгарду. Так что да, лезть в нее лучше не стоит, вместо этого подыскав червоточину получше, что тоже имело свои нюансы, но в перспективе могло легко сократить путь до цели. Что же до предложения Гаммы, то оно гарантированно могло это сделать, правда требовало некоторых материальных затрат и имело нюанс, который не нравился лично мне. Если коротко, то, вообще-то, существуют технологии, которые позволяют совершать не короткие прыжки между относительно близкими червоточинами, а более чем дальние, хоть через всю галактику, и даже сверхдальние. Образчики данных технологий звери редкие, так еще и весьма дорогие, причем как в своем воссоздании, так и в эксплуатации. Самой передовой известной подобной технологией сейчас владеют шиарцы, как рассказала Зи, с подачи их нынешней правительницы они недавно козырнули данным фактом, вначале отправив, а затем и вернув назад свою дипломатическую миссию на небольшом фрегате, который по пространственному туннелю смог попасть прямиком с Чандилара, столичного мира империи Шиар в галактике Андромеда, в систему с планетой Хала, столичным миром уже империи Кри в этой галактике. Ага, шиарцы козырнули, так козырнули. У подобных технологий, помимо дороговизны, обычно еще имеются иные минусы, вида, что отправить через такой туннель целый флот, так еще и из крупных кораблей, не выйдет. Плюс отправка это может быть исключительно в один конец. Однако, если знать где, то за денежку совсем немалую там можно спокойно заказать себе туннели с пункта в пункт, причем, вполне безопасный туннель для пролета по нему корвета. И одним из таких мест являлся тот еще рассадник беззакония под названием Знамогде, или Рудник Забвения, в котором расположила свою коллекцию одна из самых богатых разумных в галактике, коллекционерша, собственно, тот самый нюанс, ну и причина почему там в принципе имеется нечто подобное. И лично Гаммара данный нюанс не считала проблемой от слова совсем, просто коллекционерше незачем было знать, что она присутствует у нас на борту, а также что у нас имеется целый камень бесконечности. Да и даже если данная разумная об этом как-то узнает, далеко не факт, что попробует сделать что-то кроме весьма и весьма выгодного предложения о покупке камушка. И даже получив отказ она, скорее всего, просто сделает на него заказ всяким и разным охотникам, когда нас уже и след простынет на забвении, ведь данная дамочка не из тех, кто марает руки самостоятельно. Добраться от нас до забвения, к слову, можно было за каких-то неполных два дня с учетом залета за добычей, которую мы там легко и просто пристроим, причем задорого, ибо данное место являлось чуть ли не центром черного рынка всея галактики. Интересные варианты выходили, не правда ли? Так что я задумался, и не только я, ха-м-м-м, протянула Сера, затем поинтересовавшись у Гаммы, я же правильно понимаю, что цена построения туннеля зависит от расстояния. В основном да, а что, подтвердила Зеленая. Да ничего, Просто думаю, что его было бы лучше тогда заказать до Ванахима, ответили ей, но он же дальше, заметила Гамора. Ангел предлагает переплатить, какая интересная картина, протянул философски один пузан. Воистину неправильный ангел, кивнула его хозяйка. Сера, ты не заболела, мря, поинтересовалась Зи. Да все со мной нормально, заверила Сера. Просто попасть оттуда в Асгард несложно, а еще мы там тогда сможем кое-что забрать, что нам очень может пригодиться. И что же это? Поинтересовался уже я. Не могу сказать, иначе мы это не сможем заполучить, дали мне очень странный ответ. Это как? Спросили на разный лад сразу с нескольких сторон. Ну, вот так, только и ответила Сера, разведя всеми четырьмя руками. Я правда не могу сказать. Это опасно? Поинтересовался я. Ну, протянула Сера, явно задумавшись, что же она все же может ответить. И да, и нет, не для нас в общем и целом. Всем кроме моей радости вообще достаточно будет просто в сторонке постоять. И много времени это тоже не займет. Да и твой этот горшок, любезный, можно тогда будет у Ванов сделать. А то мало ли что уже в самом Асгарде может произойти. Вот соизволит всятец сходу дать тебе аудиенцию. И что тогда? Уху. Понятно, что ничего не понятно. Хорошо, я тебя услышал. Кивнул я, а затем принял окончательное решение. Тогда окончательно выбираемся из пространства Читаури, забираем контейнер и летим на забвение, а оттуда в Ванахим. Принял я окончательное решение. Сака расставим как запасной вариант. Еху. Почему-то крайне сильно обрадовалась Сера. Так, значит, теперь мне срочно надо сбросить накопившееся напряжение, а также сделать все те приятности, что я наобещала моей рыжей лакомке в случае тотального успеха нашего приключения. Выдала она, загробастав ангелу в объятия одной пары конечностей и начав жамкать в разных местах другой. Танос умер не от моей руки, Сера, заметила затискиваемая не сопротивляясь, но как обычно стараясь держать лицо, неважно, провозгласила смуглая развратница, продолжив свое темное дело. Какое распутство! Предосудительно покачала головой Драксия, чем вызвала массу косых взглядов. Развратные ангелы, закатила глаза Лях. Эй, красавицы, а как вы смотрите на то, чтобы к вам присоединился еще и третий в лице одного обворожительного красавца мужчины? Закинул удочку Квиллу, которого данный вид более чем устраивал и радовал. И он, к слову, не в первый раз за эти дни подобное уже делал, каждый раз получая мягкие отказы. Хм, обворожительного красавца мужчины, говоришь, протянула Сера, перестав увлекать ангелу в сторону одной из кают. Ну я даже не знаю, продолжила она, очень соблазнительно проведя своими механическими руками по их с ангелой телам. А что думает сам наш главный красавец-мужчина по этому поводу? Поинтересовалась она у меня. Рубку залил смех. Громче всего ржали еноты Драксе, тыкая пальцем в Квилла. Ну так что, наш дорогой лидер и кормилец, хочешь составить нам компанию, а то тебе бы тоже не мешало отдохнуть. Продолжила тем временем Сера ломать комедию, хитро стреляя глазками то на меня, то на... А, понятно, мою правую руку обхватила полностью порозовевшая лужица. Что, наша Раплываша, тоже хочешь к нам присоединиться? Поинтересовалась Сера, коварно улыбаясь. Если да, то, учитывая твои таланты, это будет весьма и весьма интересный отдых. Я уже вовсю представляю, как мы этим воспользуемся. Уверена, ты подобное запомнишь на всю оставшуюся жизнь. Лужица стала полностью красной и начала расплываться, явно не зная, как на подобное реагировать и что вообще отвечать. Мила, хватит ее дразнить, Сера, попросил я, улыбнувшись и положив свободную ладонь на макушку Сесилии, начав ту успокаивающе гладить. Да и что на подобное предложение скажет ангела, а то вдруг я и правда соглашусь. И это, вообще-то, был скорее риторический вопрос, но... Если Сера того хочет, то я не против, выдала неожиданно первая охотница небес, чем явно удивила не только меня, но и свою любовницу, которая ее аж тискать из-за подобного откровения перестала. Серьезно, радость моя, спросила Сера, если ты будешь этому рада, то и я буду, твердо заявила рыжая, расправляя плечи, в то время как Сера, впервые на моей памяти, смутилась так еще и сама краснеть начала. Сера, что с тобой? «Ты в порядке?» – обеспокоилась ангела, для которой, видимо, подобное тоже было той еще редкостью. «Да так, ничего, я просто неожиданно для себя вспомнила, почему именно тебя полюбила», – пробормотала Сера, встряхивая шевелюрой. «Такс, нам срочно надо уединиться, иначе я тебя прямо тут сейчас изнасилую», — заявила она, схватила руками ленты ангела и чуть ли не потащила за них их хозяйку в сторону ближайшей каюты. «Кажется, она сама себя только что переиграла», — заметил Лех, с чем многие другие наблюдатели согласились. «Эх, а я ведь тоже ласки хочу», — вздохнул Квилл, смотря вслед исчезнувшим за дверью ангелам, после чего печально начал обводить взглядом всех остальных присутствующих, минуя меня с лужицей. «Даже не надейся, опустошитель, твои сексуальные чары не подействуют на меня», — заявила Гамора, на которую Питер посмотрел первый. «И я до сих пор не могу понять, чем я тебя не устраиваю», — сообщил ей Квиллу. «Я в подобном тоже не заинтересована», — заявила Лех, начав изображать труп. «А жаль», — усмехнулся мужчина. «Я есть Брута», — поинтересовались у него. «Нет, спасибо, занозы мне не нужны», — отказался он от предложения. «На меня даже не смотри, связь между особями разных видов, это отвратительно», — выдала Драксия, причем с таким видом, как будто ее сейчас стошнит. «Полностью согласна», — кивнула Чода. «Никогда не понимала подобных увлечений у бесчешуйчатых. Уип-уип», — поддакнули с ее могучего плеча. «А я и не думал вам предлагать», — открестился Квилл и печально посмотрел на Зи. «Прости, Питер, мря, но ты же знаешь», — извинилась пушистая. «Знаю и все понимаю», — кивнул он и вновь печально вздохнул. «Да, Хибзибах нынче не испытывала влечения от слова совсем, как и не могла насладиться чем-то подобным в принципе. Не расстраивайся, обезьянус, будет и на твоей улице праздник», — похлопал Квилла лапкой по колену Ракета, еле сдерживая смех. «Скотина пушистая», — пробурчал недовольно опустошитель. «Проигрывать всегда горько, истово верить в свою правоту и все равно проиграть. Да, вам страшно, да дрожи в поджилках. Но вот вопрос, чего ради? Трястись, бежать от судьбы, ее все равно не минуешь. Она уже здесь, и зовут ее Танос, Безликий, Сера. Простите, не удержалась. Хе-хе, типа Танос. Тем временем где-то в темноте. Приветствую тебя, друг мой», раздался приятный, немного печальный, а еще крайне доброжелательный голос в полной темноте, голос самой смерти, что немного разогнала эту самую тьму и предстала перед ним в образе прекраснейшей черноволосой девы с чуть ли не белоснежной кожей, а также очень и очень темными глазами, в глубине которых можно было разглядеть саму бездну. Одета леди смерть была в простой темно-фиолетовый балахон, главным в котором являлся именно что его цвет. Цвет, что на Титане издревле считали цветом самой смерти, столь близким по оттенку к коже самого Таноса. Одна из причин того, почему на фиолетового гиганта смотрели с опаской в родном мире, а также главная причина того, почему его родная мать захотела убить собственного ребенка, сразу же после его рождения. «Приветствую и я вас, госпожа», — ответил Танос, вставая на одно колено и склоняя голову. «Не так я представлял нашу очередную и столь желанную мною встречу, так еще и последнюю встречу», — закончил он с болью в голосе. «Да, последнюю, друг мой», — кивнула леди смерть, печально улыбнувшись. «Простите меня, я не справился, мне ни за что тебя прощать, как и в принципе осуждать», — сообщила сама смерть. «Ты сам выбрал свой путь и прошел по нему до самого конца, взвалив на себя заботы о целом мироздании и творя по пути немыслимые для многих вещи, искренне веря в свою правоту и праведность поставленной цели. За подобное обычно хвалят, а не осуждают. Но и этого я делать не буду. Знаю, госпожа, хвалить меня уж точно ни за что. Однако я все еще считаю, что моя цель оправдывает любые средства ее достижения, и те, что использовал я, по моему мнению, являлись оптимальными. Я, если не полностью спас, то уж точно отсрочил гибель множества миров. Это так», — подтвердила леди смерть. «Но какой ценой? Большой, но и не непомерной», — сообщил Танос, подняв голову и посмотрев прямо в глаза своей собеседнице. «И мы же уже говорили об этом». «Говорили», — кивнула девушка. «И как и прошлый раз, я задам все тот же вопрос, который теперь стал крайне важным. Принес ли тебе твой путь счастья или хотя бы удовлетворение?» «Разумеется, нет, госпожа», — покачал головой Титан. «Но если бы я справился, мой ответ точно был бы иным. А так, сейчас, в конце своего пути, размышляя о нем и вообще о всей моей жизни, я могу лишь сказать, что они оказались пустыми. Они, но не моя цель», — заявил он твердо. «А ведь я готовился к тому, что могу умереть раньше, чем преуспею. Да, более чем готовился, ведь еще до того, как Танос решил собрать и объединить силы камней бесконечности, Он совсем не просто так занимался взращиванием своих последователей. Он прекрасно осознавал свою смертность, из-за чего из раза в раз пытался привлечь к делу свою названную сестру, а также готовил своих детей. Так еще и искал иные способы для осуществления своих замыслов, для чего, как итог, отправил несколько экспедиций на поиски всякого и разного. Библиотеки миров, кристалла Эмкрана, черного вортикса и много-много другого. В результате чего, собственно, и состоялся годовой вояж Таноса в Вороний угол, что привело Титана на одну мертвую планетку в Килдимовой скорби, где он и познакомился со сказительницей, заодно заполучив первый из камней, что потом он так бездарно потерял из-за своего нетерпения и слишком заманчивой возможности. И вот он умер, найдя решение, но не сумев его осуществить. Но умерли ли с ним его идеи? Нет. А те, кто способен их воплотить вместо него? Вот это уже был вопрос поинтереснее. Те же Читаури самостоятельно на это точно не способны. А вот сестра бы смогла, однако она прямо сейчас так или иначе развлекается. А еще она до сих пор не знает о том, какое он нашел решение, ведь ее не так-то просто найти и рассказать об этом. И вот что она будет делать, узнав заодно еще и о его смерти, очень может быть, что ничего, помянет и продолжит развлекаться. Что же до его детей, то та, кто тоже точно могла бы заменить безумного Титана, продолжив его дело, предала его, как и та, что должна была стать опорой и поддержкой первой. Так что продолжит ли в какой-либо форме Гамора с Небулой его миссию, было тоже очень интересным вопросом. И, может, кроме них у него были и другие дети, но выделить из всего их числа можно было лишь одну, и от нее уже очень и очень давно не поступало вестей. Возможно, она уже давно мертва, о чем, собственно, сейчас крайне легко узнать. Время последней встречи со мной Еббатум Монтару еще не пришло, сообщили Таносу, как и Эбонимо, добавила Леди Смерть, предвидя следующий вопрос. Да и Глефа Карвус уцелела. Мо тоже жив, удивился Титан. Да, можно сказать, что его спасла одна из величайших сил нашего мира, которой мать решила не давать воплощения подобного моему. Что за сила? Не понял Танос. Любовь, ответила Смерть, улыбнувшись. Что ж, тогда, возможно, еще есть надежда. Надежда есть всегда, заверила Леди Смерть. Я окончательно убедилась в этом, когда мать перестала молчать и решила создать моего нового младшего брата. У вас появился новый брат? Удивление Титана было непомерным. И что же он воплощает? Ничего, ответила Смерть. Он иной, молодой, глупый, но такой забавный. Мать прямо взгляд от него оторвать не может. И я так надеялась, что после вашего личного знакомства вы подружитесь, ведь во многом вы очень похожи. Но, к сожалению, у вас не выдалось возможности нормально пообщаться. Жаль. Нормально пообщаться? Я что, с ним встречался? Можно сказать, что именно он и убил тебя, друг мой. Обескуражила Таноса сама Смерть, вновь печально улыбнувшись. Постойте, безликий ваш брат. Тут же понял Титан, о ком идет речь. Да, кивнула Смерть, немыслимо. И как же так? Пойдем, друг мой, я тебе обо всем расскажу перед твоим перерождением, сказала Леди Смерть, беря Таноса под руку. И они пошли, и путь их был очень долгим, как и беседа, но, как и всегда, в конце этого пути Смерть осталась одна. Тем временем где-то в Камартадже древняя, я вернула на пьедестал глаза Гамотта и устало вздохнула. Самое вероятное будущее опять кардинально изменилось. Причем трижды прямо во время использования артефакта. Будущее было как никогда хаотичным, и она прекрасно понимала, кто именно за это в ответе. А еще очень надеялась, что это к добру, а не к худу, а то ее время было уже почти на исходе. Кицилия и ее последователи уже давно расшифровали тексты, освоились с новыми силами и теперь просто ждали подходящего момента, когда у них на пути, а точнее на пути замыслов Дармамму, будет лишь древняя и ее орден. Да, в теории помешать его планам могли не только они, например, одна Засоня, что банально все проспит. Однако, помимо нее, на подобное были способны и те же олимпийцы, что явились в этот мир и уходить никуда не собирались, потихоньку разыгрывая свою партию, одна из главных фигур которой уже успела начать свою собственную игру. Очередное вмешательство Безликого, о величине которого он даже не подозревает. Вот только сейчас олимпийцы дружно отправились на турнир в Кунлун хвастаться скипетром. Туда же отбыло и еще несколько разумных из тех немногих, кто мог бы в самый ответственный момент встать на пути замыслов владыки темного измерения из чисто меркантильных интересов или банальной вредности, включая самую сильную и на самом деле самую древнюю чародейку этого мира. Еще парочка, как обычно, отправилась на несколько месяцев в Авалон к старику, а значит никак не смогут вмешаться. Как и еще одна разумная, которая пока толком и не разобралась со своим проклятием. Ну и последняя, кто, как и я, не прося ничего взамен и даже без всякого призыва с ее стороны, а просто из чувства долга и согласно собственным принципам встала бы на защиту мира, и защитила бы даже в одиночку, в очередной раз собиралась попробовать вырвать душу своей матери из цепких лап Мефисто, к великому удовольствию последнего. Тогда-то Кицилия и ударит, и в силу очередных изменений будущего, по всей видимости, я уже не сможет в последний раз выпить чаю с ее новым. А кем? Она так и не определилась, кто он лично для нее. Очередной странный знакомый, союзник, а возможно все же друг, может, стоит оставить ему письмо, или выпить чаю с его второй частью, а то как бы она не заигралась в его отсутствие, произнесла древняя, размышляя над разумностью что первого, что второго. Тем временем возгордевсятец, один открыл свой единственный глаз и устало потер переносицу. В последнее время прозревание будущего давалось ему с трудом. Он слишком часто использовал его, что отнимало много сил, из-за чего, возможно, в этот раз ему придется лечь в свой исцеляющий сон не позже положенного срока, чем он нередко грешил, а аж заранее. Так при этом он еще и видел как никогда мало. Да, мало. У него же не было, как у той же древней, целого камня времени внутри прекрасного артефакта для работы с ним, из-за чего всеотцу приходилось напрямую всматриваться в саму вечность, что было совсем непросто даже для него. Так тут еще и сами видения были сильно изменчивыми, а то и вообще обрывочными. Что же за игру ты затеял, безликий? И как с этим связана Хила? Поинтересовался он у пустоты своих чертогов, где сейчас даже его верных воронов не было. О том, что безликий попал с подачей его дурочки-дочки в Хиль, он уже знал, как и о том, что там теперь новая королева. А еще ему было очень интересно узнать, каким образом этот странный разумный умудрился вытащить в мир старую владычицу Хильхейма. Благо, по всей видимости, безликий теперь движется именно в Асгард, а значит, вскоре они наконец-то смогут нормально пообщаться. У них явно имелась масса тем для разговора. Тем временем где-то в пекле тот, о чьем участии в чем-либо обычно не догадываются не то что до самого конца, а даже зачастую и после него, перед кроваво-красным троном из кристаллизованных до состояния камня душ смертных, на котором он восседал в самых глубинах своего личного осколка преисподней, на двух обсидиановых пьедесталах сейчас находилось два очень похожих внешне артефакта, что выглядели как черные-причерные сферы, в каждой из которых было заключено по глазу. Первый глаз принадлежал когда-то той, кто мог видеть практически все и вся не хуже нынешней хранительницы Бивреста. Второй же был когда-то в глазнице великого пророка, дар которого был настолько силен, что он не просто мог всматриваться в саму вечность, а пару раз с ней даже говорил, благополучно сойдя из-за этого с ума. Сидящий на кристаллическом троне мужчина был красив, высок, краснокож, сексуален, горяч и так далее по списку, прочтя который почти любой бы однозначно сказал, что это сам дьявол, и оказался бы не то чтобы не прав. Просто сидящий на троне не был полноправным владыкой пекла, такого в принципе не существовало, хотя и имело место существование трона для оного владыки в самом центре пространства адских осколков, и на этот трон даже претендовали все кому не лень, в том числе и он сам. Но претендовать, не значит попробовать сесть, таких дураков не было, точнее, они уже давным-давно кончились. Так что сидящий на своем троне был лишь одним из так называемых повелителей ада наряду с Люциферой, Сатанишем, Асмодеей, Вельзевулой и так далее по списку, где он был далеко не единственным представителем мужского пола. Сильнейшим в данном списке он тоже не был, как и его осколок самым большим не являлся, будучи чуть меньше среднего. Вот только его все равно считали чуть ли не самым опасным из этого списка, потому что, как и положено настоящему дьяволу согласно описанию оного из множества религиозных книг, он был умным, коварным и хитрым. Собственно, это описание чаще всего с него и писали. Да-да, именно с него, с Мефисто. И сейчас он занимался тем, что размышлял об одной досадной неурядице. Его партнер, который еще совсем не догадывался о том, что таковым является, умер. А ведь он должен был собрать для него камни и создать перчатку для них, чтобы затем Мефисто ее просто взял, надел и использовал. Но тот вдруг взял и помер. И ладно бы помер, когда уже заключил с ним, Мефисто, хоть какой-то контракт, но до этого было еще далеко, а значит и воскресить не получится. Вот как так-то, а, и что с этим теперь делать? Брать в оборот тех, кто остался? Ну так тут тогда придется прикладывать больше усилий для помощи им, сам факт который не то чтобы хотелось светить. А ведь они теперь еще так или иначе растрезвонят о планах Таноса и возможностях камней при их объединении, из-за чего следующих станет больше. И с этим, судя по тому, что он только что видел в одном из артефактов перед собой, уже ничего не поделать, максимум ненадолго отсрочить. Так что в любом случае план придется перерабатывать и делать ставку на кого-то другого. Неприятная ситуация. И кто в этом виноват? Откуда он вообще вылез? А благодаря кому? Нет, так-то об этой аномалии, что называла себя безликим, Мефисто знал уже достаточно давно, даже еще раньше того, как на того начало жаловаться, бья копытами, одна глуповатая коза, что пытается ему подражать, и даже собирал по этому разумному информацию через своих прямых или опосредованных агентов на Земле, которых по милости этого паразита стало меньше. И Мефисто до сих пор гадал, кому же надо сказать спасибо, пожав шею, за появление данной напасти. Одноглазому, лысый, или этот триумвират святош как-то умудрился подсуетиться, что ни он, ни его коллеги ничего не заметили, или вообще кто напять отчебучил. Ну не великая восьмерка же, у этих уже давным-давно лишь свои игры идут, и это всех устраивает. В любом случае с этим безликим явно надо что-то делать, а то его еще и через глаза почти не видно, что мешает нормально просчитывать ситуацию. Но изгоряча рубить нельзя, хоть и очень хочется просто взять и натравить на него свою новую псинку. Но это было бы глупо, он же только-только накинул на нее поводок контракта, так что ее еще надо натаскать, выполнять команды и надрессировать, для начала на пешках конкурентов, а то и своих, которых не жалко. Да и кто же сходу ходит с козыря, не увидев хотя бы чужие карты и не посмотрев всю колоду на столе, если надо, перетасовав ее. Вот-вот, к тому же не хотелось бы своим вмешательством испортить расклад у других игроков, о котором он знает и специально помалкивает, наблюдая, и собираясь этим воспользоваться в нужный момент, как это будет с тем же Дармамму, которому дадут по рукам и ущемят самолюбие, ибо этот дурачок уже совсем берега попутал. Вот бы он взял и вообще помер, чтобы можно было начать вести дела с его более изговорчивой младшей сестрой, возможно очень плотно и даже в горизонтальной плоскости с красивым ошейником на ее шее и поводком у него в руках. Эх, мечты, мечты. Однако и с самим владыкой темного измерения таким образом, наконец-то, можно будет попробовать наладить контакт, сыграв на ущемленной гордости и предложив свою помощь. Но это будет потом. А что делать сейчас? Подергать каких-нибудь демонологов или ведьм, или одного старичка-нациста из одной многоголовой конторки, что уже по самые уши влез в частности в демонологию, а может потыкать палочкой Беласка, или ее дочь, а то не своих же отпрысков использовать. Хотя, возможно и стоило бы. Ну что ж, коль не могу выбрать, то как обычно для начала начну с малого. Подставлю конкурента, определился Мефисто. Помнится, там у одной светлоликой белугой воет одна прислужница, судорожно ища способ что-то сделать, чтоб не сдохнуть, или хотя бы как-то отомстить, так что надо бы ей немного помочь. События шли своим чередом, пока один скромный маг, пронаблюдав за тем, как их корветик наконец-то выбрался из пространства Читаури, решил пойти и немного отдохнуть в свою каюту, где на него вскоре было совершено очень любопытное нападение.